Слава Богу, дорогие братья и сестры, сегодня день, такой день благодарения уходящего года, слава Богу. Вы знаете, я брат Денис рассказывал, говорю, Яковлевич, мне, говорю, такое же направление благодарить Господа. Знаете, за этот год то, что я видел, вот, благодарен, и то, что я еще не видел, то, что Бог сокрыл это глаз моих, от наших глаз, то, что мы, от чего Бог сохранил, слава Ему. Знаете, вот буквально вот эта поездка прошлого воскресенья, 25-го Рождества, вот. Мы поехали, знаете, я так обычно на одной заправке заправлялись, вот. А зять каже, говорит, пап, заедьте на БРСМ, там есть карточка, и побольше заправите. Вот, я заехал, заправил машину эту свою, и только выехали за Мерефу, и началось и троить, и не тянет, а ехать 150 километров до Лозовой. Думаю, Боже, ну мы же едем на служение. Уже и так как-то доехали туда. Машина не тянет, еле доехали. Провели такое благословенное служение было. Бог благословил, мы получили очень много благословения. Ехали назад уже, и уже, ну, еще оставалось прилично, и до заправки теперь. Заглохли. И Витя, каже Якушевский, вот, может, бензина. Я говорю, там заправлял полный, считай, 30 с лишним литром заправил, еще немного было, почти 40 литров было. Не может быть. Когда я начал, бак, ни плеска и ничего нету. Думаю, Боже, что? А до заправки ближайшего, ну, километра 4 ехать. Витя стоит, не знаю, что делать. Я говорю, ну, не знаю, как это, но вот написано в Писании, что Иисус воду превратил в вино. Ну, говорю, братья, давайте, говорю, Боже, поможи нам доехать до заправки. Я не знаю, остался там бензин. Говорю, давай, говорит, палочку проверим там. Я говорю, не буду проверять, чтобы и вера не потерялась. Давай, говорю, раз завели, она завелась, и мы доехали до заправки, заправил, думаю, еще 7 литров заправлю. Да, точно хватит. А машина... Доезжаем до Высокого, и снова бах, и снова заглохло. Думаю, Боже, и, ну тут уже заглохло, возле самой-самой заправки. Напротив, только перекати дорогу, и все. Думаю, Господи, заправили хороший бензин, и к часу стала машина работать. Но факт тот, что, знаете, закон остановился, вроде, говорю, бензина нету. Я не знаю, умножен ли Бог, но Бог помог нам. Мы весьма молились, и Бог благословил, слава Богу. Знаете, когда мы, знаете, вспоминаем все милости, и вот как свидетельство, что вот действительно Бог нас спас, это самое великое чудо, то, что Бог сделал в нашей жизни. Иногда люди говорят, ну, перестали чудеса проявляться. Я говорю, не перестали. Если люди каются в церковь, значит, не перестали чудеса, потому что самое великое чудо, что мы здесь. Слава Богу. Вы знаете, я этот последний день, годы это уходящего, хочу поделиться тем благословением, тем словом, которое Бог положил мне на сердце. Вы знаете, в этом году у меня юбилейный год. Вот. Будет ровно 50 лет, как я родился на этой земле. И 25 лет, как я узнал Господа, познал имя Его. Знаете, как написано в 90-м псалме, вот, за то, что ты познал имя мое, за то, что ты призвал меня, что ты, за то, что ты сказал. Я прочитаю эти слова, знаете, это прекрасно. Иногда мы 90-м псалом так читаем просто, иногда как, ну... Но я в этом году очень хорошо познал, что это действительно живой псалом. Но Бог говорит, за что? Говорит, ибо ты сказал, Господь, упование мое. Оказывается, нам нужно сказать Богу, Боже, Ты упование мое. Аллилуйя. И написано, не приключится тебе зла. Да, Бог не сказал, что трудностей не будет. Но, говорит, Бог за то, что Ты сказал упование мое. И дальше еще 14 стих. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Аллилуйя. Дорогой друг, если ты на этом месте, я не говорю, что ты не веришь, ты верующий. Здесь все верующие, но иногда одни познали имя Его, а иногда еще другие не до конца, может, не до конца открылась им эта любовь Божья. Но Бог сохранил тебя до сего места. И говоришь, я хочу, чтобы ты познал имя мое еще. Не просто говорил, Бог упование, Бог защити меня. Но Бог хочет, чтобы ты познал имя Его. Чтобы действительно, знаете, как Бог познал нас, так и мы Его познавали, имя Его. И говорит, я, говорю, да, 19-й псалом. Это благословение, это, знаете, как благословенный псалом для нас. Обетование. Да услышит тебя Господь в день печали. Слава Богу! Когда ты будешь призывать, когда печаль будет, ты призывай Его. Говори, Господь, упование мое, Господь, и это самое, Бог мой, Спаситель мой. Да защитит тебя имя Бога Иакова. Слышите, как перекликается? Если ты познал, говорит, защитить имя Бога Иакова. Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя, да вспомнит все жертвоприношения твои, и все сожжения твои да соделает тучными, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прощения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей, иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Слава Богу! Мы знаем, кем хвалиться, потому что то, что мы сегодня здесь, это сделал Господь. Дорогой друг, Бог хочет тебя благословить, только познай имя Его. Не просто призывая помощи, Он хочет, чтобы ты познал Его. И это имя будет сопровождать твою жизнь. Слава Ему. Потому что, говорит, одни чем только не хвалятся сегодня достижениями. А мы сегодня хвалимся именем Господа нашего Иисуса Христа, который оставил славу Отца, славу неба. Пришел, чтобы ты и я сегодня хвалились именем Его. Потому что, говорит, Господь написано, что, говорит, уповать будут на Его язычники. И мы сегодня уповаем. Слава Богу! Пусть Господь благословит тебя. И если сегодня будет звучать призыв, если ты еще не познал, и Бог сохранил тебя до сего места, знай, что Бог милость положил для тебя. Я не знаю, как в следующем году будет. Я не знаю, но Бог дает обетование, чтобы ты познал имя Его, и Бог это имя будет хранить тебя. Да благословит нас всех Господь. Ему за все слава. Аминь.